Ну, милая, ты все не совсем что-то. Чего раскапризничал-то? Печенька ты моя, хорошая ты моя. Кормилица ты наша. Учись ты ради Христа, учись, сынок. Ты видишь, такая теперь жизнь пошла. Ученые-то вон как живут. Ну, а Витька с тобой надеяться не на кого. Слушай, мамку, Витька, слушай. Помоги мне, пожалуйста. Вставай! Соня, вставай! Вставай ты! Замерз? Нет. Ах ты, надень-ка плащ. Ах ты, Витька, Витька, Витька. Бормот ты мой милый. Ну-ка, пойдем к лошади. Садись. Ну-ка, дай ногу. Спасибо, дядько. Опля! Ну, ну! Ну, пошел! Ну что? Чего? Тоскуешь без мамки, а? Что мне с вами делать? Охота помочь, я не знаю как. Вот же судьба, черт, ты выпала.

Чай хочешь? Нет. А я насовсем приехал. Ой, это хорошо, сынок. Я в субботу все равно сама за тобой приехала. Плохо без тебя. Ой, не могу. Ничего ведь, ничего. Хорошо нам вдвоем. Лучше не надо. Ладно бы уж с Ворой, ну, перепугались с матерью, да все одно, а тут вдвойне. Да я сама тоже. Утром мне рассвело хорошо, слышал? Стук. Ну, ворот стукнули. Да главное, пришел домой, разделся, лег уж, я-то. Ну, спит, думаю. Тихо-тихо. Ну-ну. И мои тоже не хватились. А потом вспомнил, а чего ж конь-то не зажал? А у меня завсегда, как прихожу откуда ночью, тихонько всегда заржет. Соскочил ты в сарай, нету коня, нет. Ты не гуди сам. Ну ладно. Погоди, Коль, я пойду Витьку гляну. Ой, господи, вот детенок-то. Ну что ж за манера такая? Накроется с головой. Чем же дышать-то, господи? Отцовская привычка. Спи, маленький, спи. Спит. Ой, а я-то думала, вы вместе ехали-то. Ну, думаю, задержался где. Ну, ты как, Груш? Почему? Ой, нет, Коля, не могу. Сама толком не знаю. От меня лежит душа и все. Хоть ты что? Сама себя уговаривала, убеждала. Не могу. Лучше век одна буду жить, только... Нет, нет, нет, нет. Ой, это даже суметь надо так опротивить за короткий срок. Чем уж так он тебя насолил-то? Да нет, наоборот, все очень хорошо. Ни одного грубого слова. Нет, все хорошо. Нет, только нет, нет. Ну, на нет и сюда нет. Насильно мил не будешь. Да, конечно. Ну, зря, зря, зря. Ладно. Я думал, у вас выйдет что-нибудь. Нет, ладно. Нет, нет, нет. Чем дышит-то? Витя, носик-то немножко острый. Я думал, ты думал. Мы и думали. Сыночек, спи, спи, маленький. Пришел. Здорово, Юрка. Дед, смотри. Здорово, дед. Витька. Ой, на бабушку, что ли? Да нет, совсем. Ты совсем, что ли? Совсем. А вы что делаете? Что делаем мы? А мы тут, брат Витька, с разных сторон жизни окружаем. Я сзади, а он спереди. Вот я себе это в роб строгаю. Вроде того, что до свидания с ей жизнью-то. А Юрка ей метит в лоб. Переделать норовит. Вот чем мы тут занимаемся-то, Витька. Я ж тут убеждал его. Бесполезно. Это, нет, тут меня не убедите. В своем гробике буду лежать. Своими руками сделанный. Что дает? Я ведь каждую тесиночку с лаской обделаю аккуратно. Как жених в нем буду лежать. Зачем? Ты что за дикость такая? Ой, это не дикость, какая дикость. У нас вон в деревне все старики так. Кто мог, завсегда сам себе гроб делал. Да что, я не знаю, какой мне гроб сделают. Тяп-ляп и готово. Лежи потом в хреновом гробу. Там сук вылез, там трещина. На кой мне надо? Я лучше сам все по-людски сделаю. Да. Ты что, заболел, что ли? Да ничего подобного. Ой, с пенсии я, конечно, заболею. А так ни одно ребрышко еще не ноет. А гроб сделаю. Пусть стоит, место не просит. Вот так, ребятушки, так, орелики мои. Ничего же тут удивительного нет, все помрем. А уж, слава богу, пожил, да еще поживем. Пенсии скоро, масло опять купим в магазине. А Юркину уча нет масла, а потом опять хворать, полез на печку. Видал, логика железная. А ты че приехал, Вить? Да этот гусь-то, он больше не будет ходить. Мама не велела. Да? Ну? Ну, давайте чай пить, раз такое дело. А? Сейчас метку принесем, яблоков. Заварим чай с парами. Слыхали такой чай с парами? Нет. Как это? А вот сейчас сделаем. Это меня один сибиряк научил. У них там холода страшные, вот они и выдули чай с парами. Ну, подмети-ка, Юрка, а я за него давай. Подмети, чтобы и мы в чистоте посижили, чаек попивали. Будем чаек, воды, беседовать. Ну как в деревне? Ну что, хорошо. Только скучно. Ну, скучно. И тебе скучно, потому что ты один был. А так там ничего. Ну, не знаю. Мне здесь больше нравится. Это хорошо, что ты приехал. Я там скучал без вас. Да мы тебя тут тоже вспоминали. Ну вот и медок. Сейчас загуляем, запьем и ворота закроем. Не журитесь, ребят. Не пропадем.